что написано пером, теперь все чаще вырубают топором. Мы говорим о нападении на нашего коллегу, журналиста издательского дома «Коммерсант», нашего друга Олега Кашина. Врачи оценивают состояние как стабильное, тяжелое. Врачи сделали чудо, и за две недели буквально там вернули мне почти все, что было. Doctors say Oleg Kashin is in a critical but stable condition. He did suffer from various injuries during that attack. Мы, конечно, хулиганы. Ну давай, скажи, попрыгай. Дмитрий Медведев в Иерихоне пообщался с Олегом Кашиным. Корреспондент газеты «Коммерсант» в Израиле проходит реабилитацию после нападения. Кто бы ни был причастен к этому преступлению, он будет наказан. Независимо от его положения, от его места в общественной системе координат. Мы сидим в Лондоне. Это Лондон, правда. Что вы здесь делаете, Олег? Я, как говорю на своей передаче «На дожде», каждый день пишу колонки и думаю о судьбах Родины. Я-то ожидала, что вы мне сейчас скажете, что я тут скрываюсь, потому что боюсь за свою безопасность. Ну, понимаете... Я оказался в Лондоне. Люди, которые боятся за свою безопасность и которые об этом громко говорят, обычно преувеличивают эту опасность. Я как раз не хочу на эту тему, потому что, если не то, что не хочу, не то, что вырежете это, эту фразу, да? Но, по крайней мере, такой... Пламенная речь на тему того, что там пока нога Турчака топчет Россию, я не покажусь в России, у меня нет. Я бы не хотел быть тем человеком, у которого на визитке написано, что он опасается за безопасность, поэтому он уехал. Все-таки другие какие-то приоритеты. Но у вас причина была такая, или я хочу жить за границей? Нет, у меня была причина такая, конечно же, более того, как раз мы с семьей вернулись из Женевы, где родился мой сын, в Москву в 2015 году, думая, что будем там в ближайшие годы или десятилетия жить в Москве. Но в итоге в Москве прожили 5 месяцев, даже 4, а потом как раз полугодовалый Нил на грудном вскармливании, и мы с ним вдвоем уехали в Европу на пике как раз вот именно скандального противостояния по делу Турчака, когда там снова пошли и угрозы, и все на свете. Вот, и, собственно, так он перешел на магазинное питание. Был конкретный какая-то конкретная угроза, после которой вы собрали все? Ну, она настолько вот комичная, что если бы я был братьями Коэнами, я бы это включил в фильм, потому что человек, собственно, вот правая рука Турчака, директор его завода «Горбунов», который был одной из ключевых фигур вот моего обвинения публичного на эту тему, а моих как бы сил, там, не знаю, медийных, общественных, джаровских, хватило на то, чтобы он в тюрьме по смежному обвинению, у него просто нашли вагон оружия нелегального и, соответственно, посадили за хранение оружия в тюрьме, а потом по ходатайству Валентина Матвиенко и Чемизова его выпустили. И вот моих сил хватило, чтобы он лишние сутки провел в тюрьме. И вот он, человек, который меня чуть не убил, говорит, что это он мне не простит, того, что я ему дал еще эти сутки в тюрьме. Окей, он меня должен прощать или не прощать? Ну ладно, конечно. Он как это вам сказал? Передал через общих знакомых. Давайте все вернемся все-таки в тот злосчастный вечер. Мне интересно, через столько лет вы как смотрите на это избиение уже? И что вы оттуда помните? Я не сознательно не употребляю слово избиение, потому что избиение, когда ты, не знаю, в баре подрался, там тебе поставили синяк. Как это называется? Это называется покушение на жизнь. Я выжил только потому, что у меня мощные гены русские, волжские, и, господи боже мой, и дворник к нему проходил, которого потом посадили в тюрьму по народной статье 228, да, наркотики, хоть, но это обычный русский дворник. Не буду преувеличивать, травма это была в минимальной степени, поскольку тоже очень-очень повезло, ты теряешь сознание, приходишь в себя, а вокруг тебя, там, все тебя любят, начиная с тогдашнего президента России, Медведева. Самым драматичным был не 10-й год, когда, вот правда, ты упал, а вокруг любовь и популярность. А 15-й год, когда мне приходилось и бороться, причем безуспешно, судя по тому, что я здесь, да, и доказывать, что заказчик покушения Андрей Турчак, ныне возглавляющий «Единую Россию», потому что, довольно обидная история, когда вот у тебя на руках там показания исполнителей, они говорят, он заказчик, они сидят, а он как бы на плаву, его даже не допрашивают. Потому что действительно там была большая борьба разных спецслужб, силовых структур, госструктур. Вот, я в этой борьбе с удовольствием участвовал. Наверное, как раз это был мой компромисс с совестью. Да, я поверил, да, что российское государство может быть на стороне человека. Не может. То есть, если человека, то оттуда, да, из этой сферы. Не на моей стороне. А можете рассказать про эту борьбу? Есть кланы. Вот есть клан военно-промышленный, в котором, собственно, в какой-то мере и сам Турчак. За него, это же вы, конечно, вырежете, да, за него Чемизов, Ростех, он письменно давал расписку, что промежуточный организатор покушения нужен стране для обороны, поэтому нужно его выпустить из тюрьмы. Почему-то Валентина Ивановна Матвиенко, что меня удивило, мне казалось, она добрая женщина, но тоже она за Турчака. Вот эта как бы тусовка, она оказалась сильнее той, которая была за меня, а за меня, на удивление, был ФСБ. Тоже я не скрываю так. В целом я понимаю, что чекист, да, это как стихи Домбровского, я повстречал чекиста, о нем мне нечего сказать, он был чекистом, действительно человек с другим сознанием и другим устройством, там его вскроешь, да, там, в морге, а у него там сердце не слева, а посерединке где-нибудь или там справа. А, вот, ну и вообще все другое у них. И когда как раз у меня были разговоры с ними, когда какой-то дед, начальник серьезный из ФСБ, объясняет мне, понимаете, Олег, вот у меня просто тоже дочка журналистка, поэтому я не хочу, чтобы в России журналистов убивали. Понимаешь, что это полная какая-то пурга, наверняка у него какие-то свои интересы, там, может быть, завод отжимают, ради бога, да, но окей, так совпало, да, что их отжатие завода условно совпадают, да, мои интересы с интересами госбезопасности, да, ради бога, не совпадают, ну, как бы... Вот. В той борьбе действительно наши проиграли, но это факт, как бы, да, я уехал. Есть вопрос от блондинки, я просто не понимаю. Вы приходите в ФСБ и говорите, почему он не сидит? Или как? Как, что, какие-то бумаги, дополнительные доказательства? Нет, обещание Медведева, пока Медведев был президентом, да, оно имело значение. Оно было как бы руководством к действию и для Следственного комитета, и для, собственно, ФСБ, которая занималась моим делом. Они вышли на людей, которые непосредственно все это осуществляли, ну, на исполнителей. И поскольку поймать заказчика за руку по российскому праву очень-очень сложно, поэтому надо слегка жульничать, может быть, даже. Ну, это называлось сделка со следствием. А, поскольку вот эти парни называли заказчиком, вот был Турчак и был его как бы там человек Горбунов, ну, директор завода. ФСБшники уже с задержанными, значит, этими парнями, исполнителями, похитили Горбунова и под пытками заставили его под видео признаться, что да, я, собственно, организатор покушения на Кашина. Это незаконно, это негуманно, это я против этого. То есть я делаю такой дисклеймер. Вот, значит, вот, собственно, я все это узнал, прочитал все протоколы, как бы стал бить во все набаты. Это уже был 15-й год, уже Медведев не президент. Тем временем, да, шла эта борьба, в которой какая-то башня была за наказание Турчака, какая-то против. Победил Турчак, и сейчас эти парни сидят, в том числе за похищение Горбунова, которое якобы они сами для удовольствия устроили. То есть, опять же, вот вопрос о том, верить ли российским силовикам, даже если они обещают тебе сделку, не верьте. Вам сегодня зачем, чтобы он сел, Турчак, я имею в виду? Да даже не сел, просто чтобы он понимал, что как бы он вот не безнаказанный. У меня действительно вот во всей этой конструкции, в большой, да, там есть люди, которые... Лично отрубали мне палец, это не Турчак, да, но у меня к ним претензий немного, да. А вот этот мажор, который всю жизнь привык к безнаказанности, который, как мне рассказывали, будучи 15-летним, ездил по территории завода, значит, ленинец за рулем папиной «Волги» и из пистолета стрелял по кошкам, которые там бегали, ну, какой-то вот, ну, реально, мне он кажется таким прям абсолютным образцом и нравственного урода, и современного российского государственного человека, я хочу, чтобы ему стало как-то символически плохо, чтобы он понимал, что как бы, ну, не всегда жизнь будет, не всегда он будет хозяином жизни. Вот, наверное, так. Просто уже какое-то моральное творение. Вы хотите, чтобы он, как Улюкаев, произнес речь, в которой рассказывает? Ну, не сравнивайся. Улюкаев – это человек, который как бы что-то хорошее сделал для экономики, да? А здесь вот никто, который как бы, которому Россия не обязана ничем. Мне Россия больше обязана, я ей много букв посвятил. Вы сейчас предпринимаете какие-то попытки еще добить все-таки? Не, ну у меня есть правовые процедуры, вплоть до СПЧ, которые, как бы, мои спасибо им адвокаты продолжают. Но какие попытки? То есть глупо тоже превращаться в человека, который там бегает за всеми, дергает за рукав и говорит, то Турчак, Турчак. Я как бы хочу не быть там певцом одной темы, то есть я всегда, да, имею в виду, что вот у меня есть проблема Турчака, но я надеюсь, что я ценен, интересен чем-то еще. Угу. А дорого адвокат сейчас стоит? Очень дорого, но поскольку это организация Агора, которая иностранный агент, живет на западные гранты, и не только западные, но и российские, президентские, действительно очень крутые юристы, казанские исторически, вот это мне ничего не стоит. А вы к ним обратились или они вас решили поддержать? Они меня решили поддержать давным-давно по одному гражданскому иску от человека, которого я до Турчака подозревал в организации покушения. И мы так друг другу понравились, что с тех пор, как бы, вот там все, по-моему, на каждого их сотрудника есть от меня доверенность, что он может быть моим адвокатом, и, соответственно. Есть ли у вас какое-то сожаление о том, что причину этого покушения, она не столь благородная, которая показалась? Ну, в смысле, когда на тебя покушаются за то, что ты что-то написал, за правду, за слово, это такой героический момент. А когда на тебя покушаются за то, что ты сказал какой-то странный, сраный турчак, написал в комментариях, но это как бы какая-то мальчишеские игры. Вот как раз это тоже вечная тема, потому что не раз участвовал в дискуссиях на эту тему. Я действительно считаю, что современная Россия так устроена, что в ней нет вот такой страшной правды. Там, ты узнал, что у Путина есть офшор. Да. Вау, тебя убили? Нет. Во-первых, всем наплевать. Во-вторых, даже если есть молодец, офшор организовал и Россию поднял с колен. Ну и вообще, что за ерунда лезть в частную жизнь? Вот такое будет, всем наплевать. Угу. Другое дело, если ты напишешь, вот тоже мой любимый пример, очень такой, на самом деле, даже вот в нашем с вами разговоре скользкий и опасный. Из давнего уже опыта Коммерсанта еще был молодой Кадыров, Рамзан Ахматович, по-моему, даже не был президентом Чечни, он был премьером, потому что по возрасту не проходил, президентом был номинальный Алло Алханов. Значит, в Коммерсанте, в журнале «Власть» было интервью Кадырова, обычное, дежурное, типа Рамзан Ахматович, там, что боевики? Боевиков уничтожаем, а что посевная? Посевную сеем. То есть ничего интересного. Но фотография именно с этого интервью была сделана в его номере в отеле в Москве, в отеле «Золотое кольцо». Сидит Кадыров, сзади тумбочка, на тумбочке пачка слабительного. Забыл убрать из кадра. Вот это был адский скандал. То есть автор был чеченец, автор интервью, он уезжал из страны на какое-то время, и по линии старейшин тейпов шли переговоры, чтобы его не убивать за такое. Вот на такие вещи они обижаются. Понятно, что там Кадыров, чеченец, кавказец обидится на слабительное, турчак обидится на сраного турчака, а Путин обидится, там, не знаю, на что-то про дочерей, наверное. Мне интересен сам период, когда вот я просыпаюсь, и вдруг я упал, очнулся и знаменит. Это приятное чувство или это наоборот ты ощущаешь, что как бы не за это я хотел бы быть? Ну не за это, более того, как раз своей жизнью перед покушением я доволен даже сейчас, не касаясь того, что тогда у меня не было сына, сейчас есть, это лучше, да? Я вообще там типа семейно благополучен, скажем так, но в плане там профессии, репутации, всего на свете, это были лучшие годы, которые закончились покушением. Что я имею в виду? Первая командировка после больниц была из топ-10 моих командировок в жизни. Ездил на границе Ставропольского края Карачаево-Черкесии. Там у фермера стадо овец паслось на краю пропасти, пришли волки, и овцы испугались и попадали в пропасть. А почему паслось на краю пропасти? Потому что нормальное пастбище заняло Минобороны, это я уже потом выяснил, это добавило социальности этой истории. Вот я дописал, потом смотрю фотосъемку с этого репортажа, там две фотографии с овцами и 100 фотографий. Журналист Кашин вернулся после лечения и работает в поле. Мне стало неприятно. Что это такое? Как бы, да, я становиться по эту сторону объектива, это не то, что там плохо, да, но, по крайней мере, это не то, о чем ты мечтал, не то, чего ты хотел. Ваша агрессия к тем людям, которые вас не знали до? Ну, это ироническая агрессия. Моя жена не знала меня допустим, ничего, то есть, так бывает. Она из другой сферы. Это была ирония. Сектора. Да, это, конечно, была ирония, но слушайте, более того, я хочу сказать, вы говорите, там, слава, популярность и так далее. Да, конечно, там какая-то слава, 15 минут ее наступили, но я не думаю, что кто-то из тех, кто узнал обо мне после покушения, стал тем моим читателем, который по-настоящему важен, интересен. Те, кто знал, те, кто были в курсе, те были в курсе и до покушения. Тоже есть такая градация, там, легендарный, знаменитый, популярный, культовый. Я был культовый, да, то есть, человек, о котором знает не очень широкий круг людей, но те, кто о нем знает, придают ему какое-то особое значение. Я таким был еще до, извините, у меня есть в том числе какие-то материальные подтверждения этому, я был в 6-м году у Толстой Смирновой, то есть за 4 года до покушения. То есть не настолько стал знаменитым в 10-м году. Я и раньше был немножко что-то гремел. До того, как Парфенов пришел к вам в палату, вы с ним общались? Я с ним общался шапошно, и мне казалось, что он меня не любит. Олег, прежде всего, вы как себя чувствуете сейчас? Ну, как говорится, лучше, чем в ту ночь, потому что по сравнению с тем, что пережил тогда, представить, что я могу быть в таком состоянии, я реально не мог. Врачи сделали чудо, и за 2 недели вернули мне почти все, что было. Позавчера была операция на ноге, на правой голени, которая сейчас зарастает. Но, в общем, По дикции, манере говорить и, может быть, внешности видно, что немножко хуже, чем было раньше, но, по крайней мере, жив и готов дальше работать. Я с ним не обсуждал, как бы, вот этот качественный переход, как бы, отношений, потому что, действительно, ладно, он пришел в палату, мне Чекалова борщ варила, приносила в палату, и тоже это меня лично восхищало, конечно же, но это поражало каких-то моих гостей, там, сверстников и более молодых, когда там, ты журналист, не знаю, Азар, сидишь у меня в палате, пришла Чекалова, борщ принесла, типа, прикольно. Вот, то есть это как раз, да, это добрые отношения. Я Парфенова не видел, наверное, год, ну, просто потому что я в Лондоне, он не в Лондоне. Надеюсь, мы в хороших отношениях до сих пор, дружеских таких, с семьями дружим. Вам Лондон по карману? Сейчас по карману, поскольку как раз после переезда я увидел, что он не по карману, взял себе больше работы, а потом, соответственно, мой издатель, товарищ, друг Александр Винокуров предложил мне эксклюзивную работу у него за гонорар чуть больше, чем у меня получается суммарно в 6 изданиях. Есть какой-то ценник, Олег? Ну вот за сколько вы снимаете квартиру? Снимаем квартиру за 2500 фунтов в месяц. Это 250 тысяч рублей, да? Это не центр. Это не центр, это окраина. На сигареты уходит 1100 тысяч рублей в месяц. У меня как раз рублевые заработки, поэтому как раз в этом смысле. Пачка сигарет сколько стоит? 1000 рублей. Обалдеть. Да. Учитывая, сколько вы курите. Меня поразило, удивило поначалу в магазинах, в супермаркетах обилие полуфабрикатов для готовки, то есть из серии какое-то условно-ресторанное или столовское блюдо, ставишь в духовку, через полчаса оно у тебя готово. Ни в Швейцарии, ни во Франции, ни в Германии, где наблюдал супермаркеты, такого нет. Здесь прямо 70% ассортимента магазинов это вот этот easy to cook. Почему? Да. Потому что поход в ресторан, обыденный для москвича, да, здесь роскошь. И местные не ходят по ресторанам? Местные ходят по ресторанам по праздникам. Тоже вот то, что умиляет туристов, что есть сандерост в пабах, какие-то виды мяса готовят только по воскресеньям. Ровно потому, что даже в субботу никто не придет их есть, потому что каждый день по пабам покушать не походишь. Пабы ходят только выпить кружку пива там, или стакан виски. Общественный транспорт то же самое. Он здесь развит. Почему? Потому что там жить с машиной дорого. Вот в таком духе там велосипеды пресловутые. В общем, так оно и есть. Налоги здесь заплатил в этом году впервые. Кучу денег отдал, да, прямо тоже страшно. Ну, я скажу, сколько, вы посчитаете, сколько зарабатываю, но реально очень много, то есть из серии там квартиру бы в Калининграде на деньги я купить мог, буквально. Вот просто мама. Даришь их королеве. Это так печально. Почему-то вот тут есть популярный политологический штамп, да, что если бы россияне сами относили кусочки своей зарплаты в налоговую, понимали бы, что это их деньги, на их деньги существует государство. А поскольку незаметно вычитается из зарплаты, то нет этого чувства своих денег. Но да, здесь, когда отдаешь вот эту сумму, буквально ее величеству, потом чувствуешь такое вот чувство, как будто бы тебя, извините, изнасиловали. У вас был комплекс провинциала, когда вы... Он у меня до сих пор остается, конечно же. Более того, то есть понятно, как бы очевидная вещь, да, что есть как бы Москва, есть Россия. Да. Я пришел из России, как говорил один мой знакомый. Вот, и я считаю это своим все-таки преимуществом, потому что Москва, советская Москва, слишком закуклилась, слишком, собственно, там... дети и внуки старых друзей, там, не знаю, по партии большевиков или по шестидесятничеству, женятся друг на друге, берут друг друга на работу. Такая довольно азиатская история, на самом деле, когда там ты общаешься с людьми в Москве, и вскоре уже можешь нарисовать схему кланов. И действительно, тоже это не преувеличение, мне приходилось... В том числе вот слово «доказывать» сегодня звучало. Вас обижали? Меня обижали, да, буквально. То есть презумпция продажности в журналистике, да, это, наверное, самое обидное. Ты пишешь статью, ты вкладываешь в нее буквально душу, поскольку хороший текст без души невозможен, а люди в ответ начинают дискутировать на тему того, а кто заказчик и чем это вызвано. Ну, смотрите, я вам расскажу. Меня обижали не в Москве, в городе Санкт-Петербурге. Я считаю этих людей, очень люблю город, но считаю снобами, да, именно в журналистской тусовке. В Петербурге другие снобы, чем в Москве, насколько я понимаю. Но там, типа, откуда вы? Ой, ну вам же долго придется объяснять, чем площадь искусства отличается, я не помню, там от улицы культуры. Ну вот на таком уровне, когда ты говоришь, ну я же журналист, дайте разобраться, это неделя работы. А в Москве наоборот, мне кажется, все очень гостеприимны, там все ждут провинциалов, которые просят мало денег, работают до 2-3 часов ночи, и как бы им надо платить съемную, оплачивать съемную квартиру. Это телевидение государственное. Мы говорим о разных стратах социальных буквально. То есть печатный прессе? Не в печатной прессе, скажем так, в гуманитарной сфере. Там, где производят смыслы. То есть буквально вот ты можешь производить смыслы, если на тебя поставили штампик, что типа дозволено либеральной цензурой, да, то есть как бы буквально. Я понимаю, что вот этих проблем, проблемы признания, там, не знаю, условной княгини Марии Алексеевны Альбац, этой проблемы не было бы, если бы я был вот там, где были вы. Ну, у вас было, вы писали статью. И Евгения Альбанец говорила. Да, она плохая заказная. Плохой журналист плохо пишет. Да, буквально. Плохой журналист плохо пишет, и его девушки не любят. Последнюю фразу я даже вынес на обложку там одной из своих первых книг. Его девушки не любят? Ну, Альбанец так сказала, значит, это правда, да. Вот, вынес на обложку одну из своих первых книг, потому что она действительно тоже такой, как бы, о ком Альбанец еще так говорит. Люди у нас вот в российской среде, политической, там, какой-то даже художественной и так далее, слишком часто маскируют личные отношения, личные обиды, личную дружбу, маскируют какой-то идеологией. То есть вот там, я с вами дружу, да, но сказать об этом прямо, что я хвалю вашу передачу за то, что там вы, да, которая мне нравится, да, я не могу. Поэтому я буду говорить, вот у нее очень там тонко, интеллектуально, глубоко там это подается, да, это похоже, там, не знаю, на Познера в лучшие годы, допустим, да. Я буду делать вид, что я объективно вас хвалю. Это, по-моему, довольно дикое лицемерие. Поэтому как раз мне кажется, да, что вообще идеальную статью нужно предварять дисклеймером. Там, вот Олег Кашин, да, там, типа, дружил с Навальным, поссорился, да, там, дружил с Лимоновцами, поссорился, помирился, там, еще с кем-то. Вот, пожалуйста, вот тогда имейте в виду, что, как бы, вот, как относиться к его мнению. Если мнение о Навальном делить на 2, если о Лимонове умножать на 2, ну или наоборот. А у вас было такое, что вам не приходилось выбирать, где работать? Что вы приехали, и куда брали, туда и пошли. Нет, вот куда брали, туда я пришел, такого нет. Интересует меня ваше сотрудничество с Габриляновым. Угу. Ну, я назвал бы его дружбой скорее даже. Это прям до сих пор? Ну, мы не виделись уже 100 лет, я к нему отношусь очень нежно, при этом сейчас я даже горжусь тем, что добрые отношения, потому что Габрилянов, если знаете, сейчас изгой вообще везде, да, в околокремлевской среде, тем более вот в этой, в либеральной среде, вообще его нет, да, то есть вот это проклятый человек, да, вот, и то, что я до сих пор как бы его люблю, мне кажется, это говорит обо мне неплохо. Вот, я действительно... А за что, Али? За комплекс провинциала, да, единственная в истории России провинциальная газета, которая переехала в Москву всем коллективом, да, и прогремела. Это газета «Ульяновский комсомолец», она же, по-моему, «Слово молодежи», она же «Жизнь», она же «Лайф Ньюс». Таблоидная культура, как мне кажется, является неизменным обязательным признаком здорового общества, свободного общества. И то, что делал Габрилянов, даже с поправкой на вот его эту знаменитую триаду, да, что у нас есть три святые темы, Путин, Медведев, Патриарх, да, даже с поправкой на это, он делал наше общество здоровее, показывая, что, во-первых, любое тайное может стать явным. Даже, окей, за вычетом Путина, за Путина отвечают другие люди, во многом я, когда тоже горжусь, вот моя, если будет какой-то виртуальный зал славы журналистики, то, что я первым назвал имя дочери Путина, я на самом деле этим горжусь. То, что делала газета «Жизнь», когда, ну, в плане репортерства, не мне вам объяснять, наверное, да, когда ты из «Коммерсанта» приезжаешь куда-нибудь, в колонию к Ходорковскому, и единственное, что ты можешь сделать, увидеть и сфотографировать ворота колонии. И завтра выходит газета, вот я тогда был уже в «Известиях», «Известия» с моим репортажем, «Ворота колонии», «Коммерсант», тоже «Ворота колонии», и «Жизнь», Ходорковский на нарах, потому что его сфоткал охранник колонии, значит, за взятку от корреспондента «Жизни». Снобы из других редакций их ругали, а вот они подкупают там врачей, там, не знаю, милиционеров и так далее. подкупи. Я не раз ездил в командировку с такой пачкой денег от редакции, от Коммерсанта, от Известий, чтобы кого-то подкупить. Я не умею это делать. И как бы никто не умеет, кроме, собственно, Лайфс, или там на ним мешаться. По тем временам меня поразило, когда Пугачева купила квартиру, у нее было новоселье, на которое пришел Медведев, еще вице-премьер. И был фоторепортаж с новоселья «Откуда?». А Марат Саченко, фотограф из газеты «Жизнь», арендовал эту машину, которая включает фонари с этой корзинкой, люлькой. И там на пятый этаж он поднялся и через окно все дело снимал. Молодец, герой. Надо так уметь всем, я думаю. Ну, это же частная жизнь. Это не то, что тайна стала явным. Частная жизнь человека, который посвятил всю свою жизнь тому, чтобы мы им интересовались. Он не светил свой туалет людям и не хотел. Это отдельный же вопрос. Нельзя быть только на обложке «Вога». Ты будешь на обложке и «Вога», и «Сана». Вот это и есть слава. А если на обложке «Вога» и все, это уже как бы элемент ограничения. Это уже цензура, не свобода. Олег, когда с вами произошло то вот нападение. Вот, между прочим, когда оно первый произошло... человек, которого вы увидели, открыв глаза. Дворник? Нет. Когда вы в больнице описывали, что первый человек, которого вы увидели, открыв глаза, это был, значит, какой-то врач, потом выяснилось, что это был корреспондент Лайфа. И благодаря этому у меня есть фотография в моем семейном альбоме, где я с трубочками и всем на свете. То есть вам в тот момент прям было классно его увидеть, прям хотелось. Ну, в тот момент я вряд ли понимал, как бы, чего он хочет все-таки, да, но на самом деле я ему благодарен за эту фотографию, потому что мне интересно было увидеть себя в том состоянии. И только благодаря Лайфу и его коррупции, значит, более того, так называемое первое интервью, хотя у меня во рту были какие-то железки, я не мог говорить. Я тоже дал как раз тому же фотографу из Лайфа Марата Саченко. Это было удивительно. Меня везли через подвал этой больницы из одного отделения в другое. Там стояла в подвале, курила группа рабочих в спецловках, там какие-то таджики. Один из этих таджиков достал как бы камеру и говорит: «Олег, типа, пару слов для читателя Лайфа. Обожаю». Это действительно очень круто. Правда, правда, правда. Вам было круто, потому что, наконец, вы стали тем человеком, который сейчас будет на обложке «Сан». Ну, на самом деле, да, на обложке газеты «Жизнь». Это тоже очень смешно, потому что, значит, я увидел эту обложку, там было написано «Храброе сердце». Они сломали ему руки, но не сломили его волю. И я читал это и понимал, насколько пофигу Араму Ашотовичу, что на самом деле со мной происходит. Как там, дальше потом у него же было букет ревности. Психологи рассматривают возможность как бы того, что... цветы, в которых была спрятана арматура, это вызвано тем, что какая-то там проблема с личной жизнью. И вот это действительно таблоидный стиль, когда, да, плевать на людей, но при этом интересно читать даже самим людям. Жить вне России, но писать о России, это вы же по-другому как-то на страну свою смотрите? Очевидно, очевидно по-другому. Очевидно, действительно, я боюсь оторванности. Я впервые за 3 года стал сейчас ездить. И просто, чтобы подышать воздухом, пощупать, потрогать. Потому что это действительно... одна из жутких перспектив, которых я для себя не хочу, наблюдал не раз живущих вне России авторов, которые поначалу казались и себе, и читателям прикольные, потом только себе, а потом уже и сами по ним понимали, что как бы они ни там, ни тут, непонятно где, такие люди, которые живут вне реальности. То есть тоже моя любимая притча, да, когда я лежал в Израиле в больнице, со мной палата на двоих, со мной лежал мужик без ноги. А что у тебя ноги нету? Авария? И он говорит: авария, дочь мента. Я сразу понимаю, что в каком году он застрял. Да, да, да, да, да. Поэтому вот этого я действительно боюсь. Я сам понимаю, что мои тексты там 2018 года чуть хуже текстов 2017 года. Это как раз поскольку главное мое и занятие, и капитал. Но с чем это связано? С аналитикой или что? Не с аналитикой, как раз вот перестал чувствовать почву под ногами из серии, что я не понимаю, там, вот, то-то это хорошо или плохо. Я, когда была какая-то неполитическая история, какая же, господи, в каком-то издании, в «Вилладже», по-моему, журналист написал про секс с резиновой куклой. Так. Вот, и я что-то писал на эту тему и упомянул секс-шопы, которые находятся обычно в каких-то таких торговых комплексах, вот окраинных, там же, где живое пиво и что-то еще. А мне сказали: а таких комплексов уже нет в Москве. Я подумал: блин, все, наверное, пора. Но тем не менее, вы летите, вы не боитесь, что вот сейчас узнают, что Кашин в Москве? Тоже один знакомый, путешествующий много, прям скажем, Варламов, блогер, говорит, что вот в какие-то самые адские места в Африке надо приезжать, там, не знаю, за 5 минут до того, как ты там появляешься, потому что 5 минут недостаточно, чтобы спланировать нападение или ограбление. Наверное, Москва не Африка, поэтому, ну, там, за пару дней покупать билет, это, ну, наверное, не смогут спланировать. Но в целом, конечно, и бывает стремновато, и стараюсь быть осторожным. Когда вы в свое время были у Минаева. Это было тоже да, 7 да, лет назад, да, очень давно. Да. Вы сказали, что вам стыдно, что когда вы напрямую работали с администрацией президента. Ну, слово «стыдно», поскольку тоже с Минаевым это был алкогольный разговор, а слишком сильно, не могу сказать, что прямо стыдно, и даже не могу сказать, что неловко. Это такой противный опыт, без которого я был бы совсем другим и был бы гораздо более плоским и скучным человеком. То есть я знаю людей, которые, грубо говоря, следуют каким-то принципам, которые не они для себя выработали, вот не написали свой устав кровью, да, а взяли готовый устав и по нему живут. И эти люди, да, клевые, порядочные, симпатичные, без каких-то черных своих биографий, но неинтересные. Мне неинтересно читать статью человека, про которого я и так знаю, что он там, не знаю, всегда за там, права человека, добро, демократию и что-нибудь еще. Мне интересно всегда противоречие, и даже в литературе, там, не знаю, нашей русской 20 века, мне гораздо интереснее люди, которые были либо с большевиками, потом с ними простились, либо с фашистами, потом с ними простились. Какие-то вот такие нелинейные, потому что линейные люди... Вот, предсказуемость? Да, предсказуемость — это не наш друг. Ну, если предсказуемость, то зачем вообще читать? Да? Зачем смотреть программу «Время», если ты знаешь, что Путин всегда хороший? Как бы, да? То же самое здесь. Зачем читать автора, у которого Путин всегда плохой? Что за период вы имели в виду? И как вы это период совершенно четкий, после «Коммерсанта» до «Русской жизни», 2005-2007 год. И, как сказать, я не то что тайно работал на администрацию президента, я, во-первых, вначале громко говорил, что я хочу работать на администрацию президента, потом я стал на нее работать и стал писать везде. Я цепной пес кремлевского режима, как бы, да, а потом у меня это закончилось, я перестал, как бы, собственно, что входило история. От вашей обязанности? Я не знаю, повезло это или нет, но помимо, собственно, просто там работы в каких-то прокремлевских изданиях, самым, наверное, статусным из которых тогда был журнал «Эксперт», просто на тот момент текущим пиар-проектом, который, как бы, вот, касался меня, был проект по, тоже в моем нынешнем, как бы, положении это странно прозвучит, по борьбе с национализмом. И в газете «Известия» на правах рекламы, без пометки на правах рекламы, вышло 3 статьи о том, что либералы блокируются с националистами, и, соответственно, это плохо для нашей страны. И самая вредная статья называлась «Дети капитана Гранта», «Каламбур», «Грант» — это на 5-долларовой купюре написал президент, и, соответственно, «Грант» — это гранты, которые дает Запад. А статья, призывающая к ужесточению законодательства в сфере НКО. И через там, пару дней после моей статьи в «Известиях», отталкиваясь от моей статьи в «Известиях», буквально, вот в «Известиях» пишут, 3 депутата от КПРФ, ЛДПР, «Единой России» инициировали ужесточение этих законов. И годы спустя, когда одна из этих НКО, «Агора», великая организация, стала моими адвокатами, значит, мы с ними это вспоминали, и, конечно, мне было перед ними неловко, потому что я лично своими руками испортил им, ну, не испортил, сильно ухудшил им жизнь там несколькими годами ранее. А вы туда почему пошли? Денег не хватало? Что называется, стихийно. Я работал в «Коммерсанте» Березовского, да. не разделяя ценности Березовского, а будучи близким скорее к нацболам Лимонова, но понимал, вот в точке где-то мы не любим Путина, мы нацболы, пересекаемся с Березовским, это можно, это нормально. Я видел, как вот, собственно, вот есть Березовский, есть какой-то круг золотых перьев там в этой газете, Наташа Геворкян, тот же Панюшкин, который ездит к Березовскому уже сюда на его вечеринки, там как-то с ним дружат, все общаются. Я понимал, что, конечно, это не моя среда, где я, где Березовский, как бы у меня с ним ничего общего нет. А мне вот, да, ближе к Кремлю, опять же. Потом я понял, что это скорее вредит карме, но мне некого за это осуждать. Все должны через что-то плохое пройти, чтобы потом это вспоминать и сожалеть, наверное. Когда вы вдруг решили, что вы вдруг либерал? Я решал, что я либерал. Как раз я из того, что я помню, что я говорил, я много говорю просто и пишу, я считаю и неоднократно повторял, что сегодня сторонник демократии, сторонник либеральных ценностей в России, конечно, будет националистом, потому что это совпадающие векторы. Ну, это же был какой-то, вот, я не знаю, 10-й, 11-й год, когда? Нет, ну, это как раз, вот, если бы я мог называть себя либералом, это была сугубо тусовочная история, а либеральные ценности, они же тоже меняются, и то, что вот сегодня есть набор каких-то, вот, набор стандартов для, опять же, для левого интеллектуала здесь, да, для читателя газеты «Гардиан», это тоже вещи, придуманные, сконструированные в последние лет, ну, максимум 20, то есть даже в 99-м году ситуация с МИТУ была невозможна на Западе. Это вот достижение последних лет. Или, допустим, когда мы отмечаем отмечаем в плохом, печальном смысле день памяти Холокоста 27 января, как будто бы это было всегда. Его ввели как дату памятную в 2002 году. Угу. До этого не было этой даты. Вот, поэтому как раз тоже вот я люблю людей, которые говорят, а я придерживаюсь там советской точки зрения на историю. А какой советской? Сталинских лет, брежневских, горбачевских, она же тоже менялась. И западная менялась. Недавняя история Собожка Эсквайра, да, когда белый подросток уже кажется пощечиной общественному вкусу. Это тоже современность такая лютая, в смысле, ну такого не было там 5 лет назад, не могло быть. А что будет через 5 лет? Все меняется. Поэтому говорить о либеральных ценностях даже какой-то константе, наверное, нельзя. Так, ну понятно, что там свобода превыше всего. Но вот для меня человек превыше всего. Это либерализм или нет? Или что это? Народничество? Ну, давайте так. Я сначала кричу, что я хочу работать на администрацию президента. А у нее есть взгляд на администрацию президента? Как раз, по-моему, нет. Ну, в смысле... Есть политика партии президента. Ну, да. Нет? Ну. А потом вы идете на Болотное. Ну, слушайте, на Болотной подряд там выступали покойный Немцов, бывший вице-премьер, здравствующий да. Касьянов, бывший премьер, там еще какие-то люди. Там половина бывшая власть, да и половина действующая власть. И что, как бы, ну, власть проблема? Менялась в стране, да, и понятно, да, что да, они да, вдруг да. оказались власть там. Власть менялась не только телесно и персонально, но и идейно. Если бы Путин сегодня встретил Путина 2001 года, они бы не смогли говорить. Они на разных языках говорят. Тот Путин был оголтел один шиза по нынешним меркам. То есть буквально. Но Немцов как бы как был, так и оставался. Не сказал бы тоже. Немцов 95-го года, опять же, я тогда не имел чести его знать, но это губернатор Нижегородской области. Наверное, он в положении власти был немножко другим, чем тот Немцов, которого я знаю. Окей, помню. А вы тоже, то есть конечно. Раньше были таким консерватором, потом стали вдруг демшизой. Ну, консерватор, опять же, что это значит? Которые семейные ценности, капуста в бороде и духовность, этого нет, конечно же. Но, скажем так... Отношение к государству, вот если говорить как раз, да, до какого-то момента, причем более того, иногда у меня до сих пор это вспыхивает, когда, допустим, была Украина, на пике 2014 год, я вдруг понял, что да, я не люблю Российскую Федерацию, но понятно, что в этом конфликте, конечно, я на ее стороне, да, безусловно, потому что если не на ее стороне, если ты не за ФСБ, ты за СБУ, а СБУ как бы еще хуже. Вот. Да, отношение к государству у меня, наверное, вот тоже как раз понисходящее, то есть как-то с детства, с советского еще детства я государство ценностью считал, сейчас не считаю и не вижу в этом проблем. То есть как бы, ну, оно есть, там, надо это иметь в виду, но его задачи, его цели, его ценности, его приоритеты, конечно, не совпадают с моими. Угу. Ярчайший пример – пенсионная реформа. Государству она нужна, мне она не нужна. Ну, как бы, как тут быть? Да никак. Вы можете описать свое настроение на Болотной? Поскольку подряд были Болотная и Сахарова, я просто очень хорошо помню, именно вот вы спрашиваете настроение. Настроение на Болотной, на митинге на Болотной, эйфория, вау, вау, вау. Потом идешь в бар, выпиваешь, и какое-то адское опустошение. Понимаешь, что либо все это какая-то ерунда. То есть вы не верили в это? Ерунда в смысле? Нет, я не решаюсь даже сейчас сказать, что я в это не верил. Но, по крайней мере, опустошение точно было. И Сахарова, наоборот, приходишь на Сахарова, где уже и сцена более мощная, и экраны какие-то стоят, и там... отдельная точка для трансляции телеканала «Дождь», и ты чувствуешь себя, как Остап Бендер перед вывеской «Гособъединение рога и копыта». Ты это придумал, как бы, да, теперь это вот какая-то бюрократическая чужая структура. Но это, опять же, очень странные вещи, а вот вы говорите, обман, не обман. Я не знаю, понимаете, вот просто у нас есть споры, да, там, про Вторую мировую войну, допустим, да, или тем более про Фоменковщину, там, был ли Иван Грозный князем Тохтамышем, на самом деле, да. Если мы не можем вспомнить, а мы не можем вспомнить и понять то, что было 7 лет назад, хотя я был в эпицентре, я был там в оргкомитете, я сидел, ждал этих людей, переговорщиков из мэрии, вот с того самого заседания с Вискарем, я просто все видел своими глазами, я не понимаю, что это было, не понимаю, в какой мере, какова там была роль власти, поскольку власть тогда все-таки была неоднородна тоже после рокировки Путин-Медведев, и я очень-очень допускаю, что люди, причем даже не вот не та Тимакова, которая на слуху, а даже Сурков, я легко допускаю, что и Сурков тайно поддерживал Болотную, помогал Болотной. И были, ну, по крайней мере, там из того, кого можно назвать, мне страшно назвать, Илья Пономарев, человек просто абсолютно сурковский, тоже был одним из, как бы, хедлайнеров Болотной. Я до сих пор, ну, и, собственно, сами переговоры с мэрией, с Громовым, да, по перенесению митинга с Болотной на площадь Революции на Болотную, тоже очень загадочные. И я помню, как я успеху этих переговоров радовался. Вау, мы перенесли, значит, митинг. Значит, да, не будет крови, не будет битвы. Потом, как бы, общим местом вот в моей среде, и для меня тоже стало то, что это предательство, надо было оставаться на площади революции. Сейчас я не понимаю, ну, как бы, вот и так плохо. Поэтому, если мы, к чему я клоню, да, если мы не можем сделать настоящие, там, бесспорные выводы о том, что было совсем недавно, вчера, то, конечно, о том, что было 50 лет назад, мы тоже не можем делать выводы, и это ужасно. Один за всех, и все за одного. Один за всех, и все за одного. Это было обращение Алексея Навального к участникам митинга на Болотной площади. Цель ваша личная, находиться там, говорить со сцены, вот, была какая? Я шел свергать Путина. Россия буквально без Путина. Да, да, да. А оказывается, Остап Бендер собирает «Союз меча и орала», да, и говорит, мы помогаем детям. Все понимают, что как бы не помогают детям, а что-то плохое готовят, но формально звучит «помогаем детям». Тоже девизом Болотной были «за честные выборы». То есть все эти митинги, весь сбор был ради того, чтобы выборы были честные. То есть чтобы «Справедливая Россия» и КПРФ набрали там не 10%, а 11%, да, и чтобы Чурова прогнать, вот максимум, да. То есть на самом деле вот здесь был уже элемент не обмана даже, а лицемерия, когда люди выходят против Путина, а им говорят, а вот вы за честные выборы, это то же самое, что против Путина, но Путина мы не будем свергать сегодня, да, честные выборы. Ну окей, хорошо, наверное, в этом вся проблема, что не было изначально заявленной цели, четкой, понятной и бесспорной. И даже когда я сказал с трибуны тогда, наш лидер Навальный передает привет, да, меня потом ругали, кто тебя уполномочил, говорит, что вот лидер этих людей Навальный. Это не так, у Навального всего лишь один из членов оргкомитета, наряду с Немцовым, Касьяновым, там, Ильей Пономаревым, Пархоменко и так далее. Кто вам это говорил? Другие товарищи, в том числе по оргкомитету. Более того, на митинге 2013 года, у меня два было выступления на Болотной, в 2011-2013, когда я пел песню, вначале я сказал «Христос воскресе» и «С Днем Победы». И то же самое мне потом говорили, что он себе позволяет, «Христос воскресе». Ведь там же не одни православные были. Почему он так вот? Как бы это тоже такая вот коллективная Мария Алексеевна, да, она всегда есть, от нее всегда зло. Угу. Сегодня Россия без Путина? Да, наверное, он же такой, опять же, на 20-м году своего царствования, где он и что он, то есть вот регулярно эти истории про консервы по телевизору, которые показывают, да, что там снято заранее встреча с Медведевым, а он сам где-то на Алтае там купается в серных ваннах каких-нибудь, да. Без Путина, конечно, Россия на автопилоте. Тоже, с чего начинался Путин литературно, да, с книги Проханова «Господин Гексоген», когда кончалось тем, что Путин летит в самолете, просит к пилотам в кабине посидеть и сам их просит выйти. Они, значит, выходят, что-то долго он не отзывается, открывают дверь, а его нет, а там радуга. Ну, Путин как бы изначально был такой, и вот вся эта история, как бы она о том, что да, Россия без Путина была всегда, даже когда всем казалось, что у нас Путин, опять же, может быть, воздух Лондона так действует, Березовский что-то похожее говорил, он говорил, что Ельцин делал вид, что его нет, а Путин делает вид, что он есть. Ну, наверное, так. А в таком случае, ну, давайте уже о наболевшем за последнюю неделю, раз вы мне говорите, что Россия без Путина, идете на пропутинские каналы. Какая цель? Олег Владимирович. Рады, во-первых, вас приветствовать в Москве. Редко бываете. Где наше полушарие? Какие интересы? Вы не удержали Украину, не удержали Донбасс. Прилепина бедного из Украины, вы из Донбасса выгнали, да? Какая Венесуэла? А кто выгнал Прилепина из Украины? Ну, кто? Он, из Донбасса. Он не там, он не там, да. Сам он уже... вернулся, он сам поехал, вот, сам вернулся. Поэтому, да, так это их полушарие. И слушайте, вот, поехал. Да, мы империалисты. Я сам мечтаю, чтобы там у России были интересы, свои там, не знаю, свои базы, свои, свое все, да? Где? Когда я первый раз шел на пропутинские каналы, я какую-то стройную систему излагал на эту тему, систему доказательств, там, самозащиты и так далее. Второй раз как-то было уже комично, там, четвертый, по-моему, сейчас был раз, уже вообще несерьезно, поэтому давайте все ужмется до того, потому что я так хочу. Вот право делать то, что ты хочешь, по-моему, это и есть свобода. Я вас вообще не осуждаю. Нет, я считаю, что человек реально вправе делать все, что хочет. Слава богу, я не состою ни в каких тусовочках, у меня есть свои взгляды, и все. Но у вас как-то... Это даже не про тусовочку, это, ну, как сказать, даже люди, которые мне близки, да, и мне некоторых для меня важны, не враги, тоже спрашивают, а зачем, нафига, как бы никакой же ни пользы, ничего, просто хочу. Ну, это фан, что тебя зовут на интервью. Ну, да, это же приятненько. Фан, да. Это рейтинг вам не, нужен. Не, ну, слушайте, я тоже сейчас включу звезду. Знали бы вы, от скольких интервью я отказываюсь? Ну, хорошо, но почему вы не отказались от этого? Ну, я эту передачу люблю, просто исторически так сложилось. Чем хороша эта программа? Не знаю, нравится. Ну, в смысле, как, знаете, в детстве, опять же, был анекдот, я поеду в Санта-Барбару, я там всех знаю. То же самое у этих экспертов, там, украинец Трюхан, да, который, я селфи недавно с ним сделал, вот тоже, я его вижу уже 2 года, он прикольный, да, вот он приходит, говорит, Бандера герой, и все говорят, о, типа, долой бандеровцев. Ну, действительно, это часть нашей культуры современной, мне хочется быть в ней. Ваши иные коллеги, например, Гозман сегодня стоял в одиночном пикете с плакатом «Свободу Сенцову». Журналист Антон Долин тоже примерно с таким же плакатом стоял у администрации президента, тоже требовал освободить Сенцова. А какая разница в смысле Сенцова, что он из себя представляет политически, если человек террорист и готовился, и совершил террористические акты? Нет, ну слушайте, говорить о терроризме, понятно, что там в России принято официально. Здесь меня как раз больше смущает то, что наша интеллигенция как-то по умолчанию всегда встает на сторону украинского националиста. Вы никак не сказали, не начали свой спич о том, что он не террорист. Вы на месте тогда, во время прямого эфира, вы не сообразили. Вы готовили речи и четко сейчас я... Ну, то есть вы просто, ну вот, стушевались или нет? Ну, вы знаете, тут я, что называется, как сказать... нахожусь перед простором выбора какой-нибудь оправдательной версии. Не да? Как было на самом деле, я не знаю. Как на самом деле тоже, я могу что угодно сказать, вы же не сможете это проверить, да? Конечно, нет. Вот. Поэтому я лучше скажу вот что. А когда вот после всей этой дискуссии про меня, после срача про меня и про этот эпизод, сам Сенцов написал письмо, типа, ну что вы пристали к Кашину, отстаньте, да? Я подумал, а он, наверное, лучше, чем я о нем думал. А так, конечно, он не террорист, тоже я это не раз писал, говорил, но это, что называется... Такой тоже вопрос языка, по-моему, то, что я у Скобеева говорил, террористами называют только тех, кто проиграл. Да, это такой клеймо. Когда побеждают, их называют партизанами, героями народно-освободительной борьбы, там, революционерами, кем угодно. Я помню из школьного учебника своего фразу, что 1 марта 1981 года царь Александр II был казнен, значит, революционерами. Он не был казнен, он был убит террористами, как бы, да, но при этом для, там, советского дискурса, да, те террористы были правильные, террористы хорошие, да. Но есть и зеркальная история, когда террористами называют, там, Украина называет донбасские власти сегодня, и там выражение «террористы начали отопительный сезон», довольно комичное, мне кажется. Вот, или задним числом современная Россия называет Дудаева террористом, хотя это был классический сепаратист, который терактами не занимался. Вот, в общем, такой действительно филологический кружок. Россия действительно очень расколота. То есть вот, говорить тусовочки, не тусовочки даже, это просто планеты разные. То есть даже там герои в этих, на этих планетах разные, шутки разные, юмор разный, язык разный, все разное. И мне важно, будучи в одном измерении, не законсервироваться в нем. И одно время я любил носить вот эту популярную берлинскую сувенирную толстовку с надписью «Вы покидаете американский сектор», да, чекпоинта Чарли. Мне важно быть на границе. То есть это действительно, сколько себя помню, лучшая страховка от погрязания вот как раз в тусовочных... Я не с вашими и не с вашими. Как в фильме «Мама, не горюй, морячок», буквально, да. Вот быть сам по себе, тоже я ругал атомизированность нашего общества, но... Тоже, наверное, хочется быть атомизированным, потому что принадлежность к стае, она всегда вредит. На самом деле, вот единственный как бы переход из каких-то взглядов одних во взгляды другие, я до очень там каких-то поздних лет считал Сталина хорошим, а, допустим, Солженицына плохим, в том числе и писателем. Сегодня это, ну, один из моих любимых прозаиков и, наверное, тоже одна из любимейших фигур в русской политике и истории 20 века. Солженицын. Сталин — нет. А вы когда изменили отношение к Сталину? Да как-то она сама... Понимаете, какая история? Когда, вот я вам говорил про 90-е, когда вот та инфраструктура, которая была задействована для пионерства и комсомольства, была переориентирована на отрицание всего советского. И, конечно, любой, как мне кажется, любой здоровый человек, когда тебе навязывают, что Сталин плохой, просто потому что так положено. Конечно, ты тут же сам наденешь на себя майку со Сталином, будешь говорить «Да здравствует Сталин». Это именно подростковый протест, который, через который как раз вот жалко, что прошли, ну, на самом деле многие прошли, но жалко, что так мало, потому что, я думаю, это хорошая практика, хороший опыт. А потом, когда потребность в этом протесте отпала, когда демшиза перестала быть мейнстримом, то есть нету такой даты конкретной, когда я снял портрет Сталина со стены, да, а просто там поменял обои, да, и уже не повесил в новой квартире Сталина, все. Леш, вы же понимаете, что вы до сих пор этим подростковым протестом занимаетесь. Ну, быть, молодым душой, быть молодым душой неплохо, это мне кажется. Я думаю, да. Как раз старичков, там, 20-летних, которые уже заранее знают, как надо, как правильно, я не любил и в те годы, и в молодые, и сейчас не люблю. Но вы это называете молодым душой, а не вот этот юношеский максимализм, отрицать все, что скажут родители. Ну, почему? Кто у нас родители, а во-вторых, что отрицать? Нет, как раз вот, ну, Солженицын или Горбачев тоже ведь родители, я к ним с нежностью отношусь. Вы пошли туда позлить всех вот... Первый раз я пошел туда позлить. Зачем? А потом... А зачем? Что вы получаете психологическое от того, что вы злите? Не, ну тогда была конкретная ситуативная история, да, там я с Альбац ругался, как раз Навальный про меня ругательный пост написал. Навальным мы, ну, в общем, дружили, да, по-человечески, да, и причем даже в те годы, когда я был за Кремль, он был уже вот, начинал свою карьеру оппозиционного лидера, тогда как раз такого умеренно националистического, я этими отношениями очень дорожил, сейчас их нет. И когда Навальный пишет про меня пост, называя меня тот чувак из Лондона, про которого все думают, что он умер, и поэтому он дает о себе знать, мне это неприятно по-человечески. Это тоже, конечно, повлияло на мое тогдашнее настроение в декабре прошлого года, и это как бы не то... что я хочу скрывать. Да, конечно, всегда и какие-то личные обиды, и личные реакции имеют гораздо большее значение, чем политика, идеология. А вы считаете, что Навального как-то задело ваше появление в программе Скобеевой? Ну, конкретно появление... Ну, он и про это появление писал отдельный пост, причем тоже он ссылался на то, что второй ведущий, Попов, да, когда-то делал сюжет о том, что Навальный агент СРУ, как бы, поэтому, типа, вот, ну, наверное, да, наверное, Навальный не любит Попова, не любит меня, все нормально. А чисто по-дружески его это задело, вы считаете? Я думаю, да, судя по тому, что он об этом писал. Давайте расскажем. Этот пост был, я просто, пост Навального немного запутался. После того, как вы его... После того, как я, да, комментировал про Золотова. Потому что то ли иск Золотова суд отклонил, да, он неправильно составлен, да. то ли еще что-то. Я действительно считаю, что те люди, которых Навальный вот последний год, по крайней мере, разоблачает, там, начиная с Медведева, между прочим, mm-hmm. да, Медведев, там, кто был, Шувалов, даже не год, два года уже, Медведев, Шувалов, Чайка, даже Брилев. А все они объединены какой-то вот, да, и Золотов, враждебностью по отношению к ФСБ. И это действительно повод задуматься о какой-то закономерности. Есть люди, которых Навальный не обижает, Навальный не трогает. Вот, и поскольку Навальный важная политическая фигура, конечно, он заслуживает комментария и анализа. А насколько он был вам другом? Не сказать, что близким, но, например, семьями дружили, вместе отдыхали в Смоленске. Ну, то есть это я из тех друзей, которым можно ночью позвонить и сказать, что-то херово? Да, можно было позвонить. А вы предупреждаете в таком случае о таких статьях? Мы перестали общаться после, просто, опять же, такой редкий случай везения. Мы поссорились в прямом эфире «Эхо Москвы». Угу. Мы спорили о выборах в Костроме, тоже вот тема, да. А Навальный считал, что участвовать в выборах надо. Я давний сторонник того, что участвовать не надо, говорил, что не надо. И как бы вот что меня возмутило, да, что вместо того, чтобы доказывать мне, почему как бы я не прав, Навальный стал объяснять, что даже не имеет значения, что я говорю, потому что я говорю это ради хайпа, ради пиара, вот, поэтому не слушайте его, он, типа, не имеет права на такое мнение. После этого эфира мы пошли поужинали с Парфеном, кстати говоря, вот, и после этого не виделись, не общались никогда. А более того, ну, Навальный, ладно, с ним какой-то набор отношений есть, был. А есть навальнист, вот какой-то его там партийный круг. Очень смешно, причем некоторые из них, там тот же Волков, ну, мы с ним были знакомы отдельно от партии Навального. И очень смешно или грустно, да, что вот все эти люди, ни один из них, да, даже с кем там до этого нормально общались, ни разу не позвонил и не сказал, чувак, что происходит. Ну, как бы просто вот все как отрезало. Такая вот партийная дисциплина. И говоря о том, что там не хочется быть в стае, вот тот же пример как раз не хочется быть в такой стае. А, сейчас, смотрите, если бы это был мой друг, с которым бы я поругалась в прямом эфире, вот сидит Никита, если бы я с ним поругалась в прямом эфире, то через, хорошо, неделю нашего неразговора кто-то бы друг другу точно позвонил. Не, я, если бы вот об этих прям таких тонкостях, я, по-моему, даже с днем рождения поздравлял следующим годом, да, это был 15-й, в 16-м году уже из Лондона, он не ответил, ну и все, наверное, как бы что. Ну. Вам нравится, как вы выглядите в программе «60 минут»? Визуально или как? Ну да, вы смотрели потом эфира? Ну, поскольку я там мало реплик подавал, только с собой просматривал, да. Ну, именно поэтому я и спрашиваю, вам нравится? Ну, как сказать, первый раз, значит, я себе организовал костюм фирменный, очень красивый, магазинный. Да. А второй раз приехал в своем пиджаке, если вы про визуальность говорите. Нет, я не про визуальность, а именно то, как вы... А во втором эфире был очень интересный момент. Там просто есть, ну, все эксперты говорят примерно одинаково, там, с одной интонацией, и только один, политолог Корнилов, именно орет. Вот. И поскольку он начал со мной полемизировать и орать, я тоже стал типа, на него орать. Вот. И как раз этот кусок просматривал, думая, интересно, как это будет смешно выглядеть. Но там такая режиссура прикольная, что, конечно, я ору, но тише, чем он. Вот. И, во-вторых, меня нет в кадре. И поэтому вообще непонятно, что происходит. Вот поэтому здесь как раз вот это меня смутило. Ну, а сейчас я вам объясню. То есть я могу предполагать, позлить, все, окей. Принимается, как говорится. У меня было несколько моментов, когда меня звали на первый или на второй канал побыть тоже экспертом разных вопросов, программу «Пусть говорят» или, значит, вот что-то прямой эфир. Я тоже «Пусть говорят» 15 назад. Да. И я всегда отказываюсь, хотя я вот сейчас скажу, что это потрясающий, как вы мне говорите, это потрясающий пример таблоидной журналистики. Вот я точно считаю. Да, да, да. Это прям супер программы таблоидные, вот эталоны просто на телевидении. Но я никогда не пойду в этом участвовать, потому что я, в отличие от вас, не считаю это журналистикой, мне прям противно в этом участвовать. Ну, как бы вот прям зашкварно. Потому что таблоидность или потому что мне канал? Сам жанр вот этого прийти и вот так вот сесть, простите, не нравится. Это несерьезно. Я хочу ассоциироваться с другим. И я поэтому вас спрашиваю, вам что нравится, как вас затыкают, вырезают? То есть вы сходили раз, посмотрели, второй раз на это посмотрели, мне уже стало, не, ну, что... Нет, там, подождите, что вырезают, там все-таки, извините, прямой эфир, и никого не вырезают. Нет, на самом деле, если говорить... Я имею в виду, закрывают. Вот, да, если говорить уже как раз о челлендже, да, то мне самому интересно, поскольку тоже, извините, живу как сыч, да, с особой социальной жизни не веду, и навыки там публичных выступлений не самые, так сказать, выдающиеся. Вот. И клево учиться, очень прикольно учиться. Вы оттачиваете этому ораторское мастерство? Да, прикольно оттачивать его не на берегу моря с набитым камнями ртом, да, а в прямом эфире федерального канала. Более того, вот был первый эфир, где я был, по-моему, бледнее второго. Вот если будет третий, то, может быть, там я буду еще ярче, не знаю. А там и научусь вообще быть как политолог Корнилов. Но вы потом еще пошли на стрим к Скобееве, которая вам слова не дала сказать. Не давала вам сказать, опять, да, нравится это? Ну, вот его как раз я не решился пересматривать. Ну, как бы, опять же, тут, видимо, проблема в непонимании и непродуманности того, что гость стрима – это не герой интервью, а такой младший ведущий, наверное. И вот я этого тоже не учел, и, наверное, надо было как-то более тщательно к этому подойти. Но, по крайней мере, судя по каким-то фрагментам, которые там я уже потом где-то встречал, знаете, тоже как бывает, не ищешь специально, но при этом там где-то видишь коуб какой-то, еще что-то. Вот, я выглядел там довольно трогательно, и, собственно, в этом смысле какие-то скриншоты из этого эфира я храню как такие дорогие моему сердцу фотографии. Очень многие из тусовочки потом призывали вас уволить из «Репаблик» или, да, из «Дождя», да. Вот это все. Да. У вас были разговоры с руководством на эту тему? Ну, они были, конечно же, я не уверен, что могу выдавать какие-то именно корпоративные секреты, но надо сказать, что и «Дождь», и «Репаблик», ну, меня тронули хорошим отношением ко мне. То есть им, конечно, они волнуются, когда их ругают, особенно «Дождь» волнуется, когда там подписчики «Дождя» пишут какие-то ругательные письма. Я на какие-то письма даже отвечал. Вот. Но то, что «Дождь» и «Репаблик» не сдают своих, это как раз вот то, что мы говорили про Ромашотовича, тот же, как бы, тоже то, что вызывает и восхищение, и уважение. На сегодняшний момент для вас кодекс настоящего журналиста, он какой? Ну, врать точно нельзя. Желательно не бояться и желательно не выдавать чужое мнение за свое. Потому что, как раз знаю, много авторов, которые работают, ну, не по методичке, да, но, по крайней мере, по инструкции, что вот там сегодня мы боремся с этим, сегодня мы боремся с этим. Угу. И даже имея хорошие личные отношения с этими авторами, я не читаю их, потому что понимаю, что эта методичка, как бы, она у всех одинакова, и зачем себя, как читателя, расстраивать. Вам кажется, что все-таки правда, идеология, в первую очередь, там, слава или влияние? Ну, все-таки правда. Все-таки правда, потому что в ней и Бог, и сила, и Бог все на свете еще. То есть как раз от Александра Невского до Данилы Багрова правда, конечно же, но и как бы и остальное приложится. Не слава, Олег? Правда, славу тоже принесет. Безусловно. Что это за новый пункт назначения у нас? Что это? Кто это? Ну вот как раз, на самом деле, тоже поделюсь такой интимной семейной историей. У меня папа учился в те годы в Киеве, и как раз, когда речь шла о том, что им нужен сын, то есть я, они приехали на Владимирскую горку, где стоит настоящий российский памятник начала века князю Владимиру, без таких усов. И, собственно, попросили его, чтобы у них родился сын, то есть я. Я потом тоже, естественно, приезжал к этому памятнику, и мне было приятно. А теперь, когда я вижу тут буквально карикатуру на нашего князя... А в чем карикатура, Олег? Потому что это образ украинца с усами, да? Откуда он? Он из иллюстрации к Тарасу Бульбе. Он из каких-то вот таких, не знаю, вечеров на хуторе близ Диканьки. Понятно, что князья, значит, Руси были немножко другими. Они бороду носили. А это посольство здесь? Я думаю, это община. Давайте так, языком для домохозяек. Объясните мне, Россия для русских, это что такое? Ой, господи, ну это такой странный вопрос. Если домохозяек, они, наверное, видели фильм «Брат 2», когда они у костра сидят, обсуждают, что да, там в Африке негры, в Англии англичане, там в России русские. Почему-то, вот, ну то есть, когда мы говорим о Франции, мы понимаем, что как бы, это страна французов. И более того, даже если ты из Марокко, араб, да, там, приехал во Францию уже, там, в тинейджерские годы, там, ты человек французской культуры, французского языка, ты француз. Тут никакой проблемы нет. Единственная страна, наверное, в мире, которая стесняется своей титульной нации, своей титульной культуры, это Россия, в которой награждена вот эта дикая искусственная конструкция многонационального народа, россиянство и так далее. Более того, внутри же России есть абсолютно нормальные национальные государства. Татарстан, конечно же, это страна татар, или Бурятия, страна бурятов, хотя там буряты меньшинство. И только в русских областях как бы живет никто. Да, сказать, что Вологодская область, где русских, этнически русских, там, с кровью, которая как бы не бывает национальной, да, 99%, сказать, что Вологодская область русская, тебе тут же скажут, и были такие прецеденты, это нацизм, это ультраправость. На самом деле нет, на самом деле просто вот, ну, как бы в таком духе, когда есть табуированная тема, искусственно табуированная, ложно табуированная, хочется с ней воевать. А что вы хотите? Чтобы Россия перестала стесняться своей русскости. Перестать стесняться – это первый шаг к благополучию. Что такое стесняться? Я не стесняюсь. То, что есть сейчас. Потому что сейчас на официальном уровне невозможно сказать, там, русский народ, русское государство. Надо будет говорить, многонациональный народ, там, бла-бла-бла, как будто бы Россия – действительно альянс каких-то народов, которые вместе собрались и придумали Россию. Это неправда. Но мы же многонациональное государство. Нет. В пропорциональном отношении русских в России больше, чем французов во Франции, как известно. Когда, в принципе, Россия была для русских? Есть Англия, есть англосаксы. Вот они присоединили Шотландию, Ирландию, да. Захватили весь мир, Индию и так далее. Потом одно отвалилось, второе 50. И даже если сейчас они там отдадут Уэльс и все, вот, они все равно останутся Англией. Конечно, сам. Конечно. У России никогда так не было. У нас же Галицко-Волынская, Московская, что там? Ой, да, царь, этот самый, как он называется, и великий князь, там чего, Казанский, Астраханский, царь польский и король финляндский. Ну, пора отказываться от империи. То есть люди, которые говорят, что нет, национальное государство здесь невозможно, они главные империалисты. То есть они считают почему-то, что Россия должна быть вот непонятно чем, даже не плавильным котлом, а вот какой-то таким организмом, который кого-то впитывает и, там, не знаю, преследует какую-то глобальную цель какую? Захвата мира всего, чтобы весь мир был общий. Не бывает такого, пока бы тоже у нас есть опыт имперских стран, включая, между прочим, эту, да, в которой мы сейчас находимся, которые от своего вот этого белое, малое, великие отказались и стали обычными, там, не знаю, Австриями, Португалиями и так далее. Нам это предстоит, у нас большинство проблем от того, что мы не думаем о себе, о своем благополучии, о сбережении народа. Постоянно какая-то цель, чтобы, там, не знаю, тувинскому крестьянину было лучше, чем русскому. Надо думать о русском, мне кажется, все-таки. Ну, то есть что... вы хотите отказаться от полностью тем, кем мы были испокон веков, от сотворения Киевской Руси? Если мы были людоедами испокон веков, допустим, надо как-то от этого отказываться, переходить на какие-нибудь помидоры. А что в вашей хорошей, красивой России будущего. РНГ, как называют. Делать мне, да, с фамилией Шихман. Да ничего не делать, жить. Ну, опять же, в этом смысле у России как раз тоже есть колоссальный опыт абсолютной терпимости ко всем, абсолютной толерантности. Национальность не вопрос крови, не вопрос генов, не вопрос ДНК, исключительно вопрос выбора. Хочет быть русским — будь им. В этом смысле Россия довольно открытая, гораздо более открытая, чем та же самая Великобритания, в которой не англичанин всегда будет не англичанином. Хорошо, это только на словах, а дальше? Я и говорю про слова. Вам просто нужно формулировку изменить? Мне нужна формулировка, вы за это боретесь? Потому что слово первично всегда. Ну не скажете же вы мне, что Лимонов, Прилепин и вы с ними все эти годы боретесь только за формулировки? Ну я не знаю, за что борются они. Как бы я борюсь, да, за право русского быть русским, потому что действительно у нас в России сегодня, слушайте, у нас есть настоящая этнократия. Номер один, конечно, Чечня. Да? Да. Если ты чеченец, тебе будет проще и в тюрьме, тебя отправят отбывать к чеченцам, значит, да, со всеми вытекающими, там, тем более, если ты, там, не знаю, родственно связан с теми людьми, с которыми проще сидится, что называется, да. А у тебя будет больше шансов поступить в престижный московский вуз, потому что, не знаю, отменили сейчас кавказские квоты или нет, но даже с отмененными квотами возможностей больше, потому что всегда можно прийти буквально к Рамзану Ахматовичу: ты чеченец, я чеченец, помоги поступить, там, не знаю, куда, в Бауманку, ну ты же пастух. Хочу в Бауманку. Окей, ты учишься в Бауманке, да? У человека из нас республики есть миллион преимуществ по отношению к русским. Я хочу, чтобы граждане моей страны были, по крайней мере, равны. То есть, чтобы и русский мог куда-то прийти и сказать: я русский, поэтому я хочу в Бауманку. Но ты же пастух. Да, но я русский. Поступай. Я даже сейчас возразить вам не могу, потому что я не понимаю, как бы действительно, как бы, что за этим стоит, честно говоря. Ну, потому что для меня это действительно, для меня не так много значит слова. Ну, слушайте, вот вы живете в городе Баку. В 84-м году вы армянка. Да. Ваш родной город, хороший город, все прекрасно. Да? Приходит... Проходит 6 лет, да, и армян начинают резать, как да. бы. Вот, и вас режут, и вы думаете: а почему? Ведь я всегда считала, что все люди братья. Вы считали, а другие не считали. Вот пока живы те, кто не считают, а живы те, и чеченцы не считают, что мы братья, и татары не считают, что мы братья, и буряты не считают, что мы братья. Наверное, нам тоже надо как-то об этом думать. Не в смысле, что я призываю, там, не знаю, к разделению России на 100 этногосударств, да, или к войне. Спасибо же, просто надо думать на эту тему. Украина и Россия – братья? Не бывает, конечно, ни братских народов, ни братских государств. Более того, когда государство младшее, да, как, если назовем его так, строит свою идентичность на отстраивании и отделении от старшего, да, то это абсолютный конфликт заминированный. Как можно говорить, что мы не братья, учитывая, что ты приезжаешь туда, ты встречаешь людей, они одинаково похожи. Ой, ну как раз понимаете, чем более похожи друг на друга люди, да, там, сербы и хорваты, сербы и босняки, тоже, извините, воевали, резали друг друга и так далее. Внутри видовая борьба, это еще кто, Брэм писал, да, самая острая, и понятно, что там сейчас с англичанином мне комфортнее и ближе, чем с украинцем, потому что с украинцами у меня были как раз какие-то посиделки случайные с обычными, там, неполитизированными людьми с Украины. И когда тебе приходится, даже включая песню Меладзе, прокручивать в голове срочно, как он относится к Крыму, за кого он и так далее, ну, как раз был там 14-15 год, это прямо и неприятно. Но в этом же мы виноваты. Кто мы? Кто мы? Ну, я вот не та уверен... самая... Нет, даже если говорить о государстве, которое не есть мы, да, ни в коем случае, я не уверен, что это оно, что это Россия воспитывала как раз Украину, поколение украинцев в духе того, что Голодомор был геноцидом украинского народа, что неправда, безусловно, да, что князь Владимир носил казацкие усы и так далее, и так далее. То есть все-таки нацбилдинг украинцев, начавшийся в 91-м году, как бы не мог не привести к конфликту, потому что, ну, когда все запрограммировано на отрицание общей истории, наверное, это рванет рано или поздно. Собственно, вы этого и добиваетесь, когда говорите «Россия для русских». Они это начали вперед, Украина для украинцев. Они начали «Украина для украинцев», и «Россия для русских» ответ на это, да, как и для Татарстан, для татар. То есть даже референдум татарский 92 года до сих пор, вот в путинской России, где всех как бы под одну гребенку привезли, там важная основа местной самоидентификации, потому что, да, с самого начала после распада Союза они хотели жить отдельно, и благодаря мудрости Ментимира Шариповича они, собственно, почти этого добились. Вы действительно все это время мечтали, чтобы Крым был наш? Ну, смотрите, какая история. Вот как раз в 13-м и писал, когда в очередном витке споров, по-моему, когда вводили закон о священности границ России, что нельзя призывать к распаду России, я писал, что это глупо, потому что как раз вот наш любимый там родной Крым теперь за граница, а никому не нужный Кызыл, который как бы вообще, ну, его нет в сознании россиян, да, в сознании русских, он почему-то Россия. То есть как раз Крым у меня так звучал, и Севастополь, город русская слава, конечно, звучал. Прекрасно помню вот по детству, по тинейджерству, что вот, там, не знаю, от песни «Ждет Севастополь», «Ждет Камчатка», «Ждет Кронштадт», да, до фильма «Брат 2», конечно же, что вы мне сейчас за Севастополь ответите, именно Крым, ну так получилось, да, медийно, культурно, как угодно символизировал вот общую несправедливость потери. Может быть, поскольку вот тоже вечная моя тема, московская интеллигенция не совсем такая, как мы. Может быть, они не мечтали, но у нас, вот у калининградских моряков, конечно, Крым это был вот такой, ну, несправедливая потеря. А какое у вас было чувство, когда вы узнали, каким образом мы его вернули? Я узнал, каким образом, непосредственно на месте. Я тогда уже писал для «Спутника» и «Погрома». Я наблюдал, конечно же, и вежливых людей, российских военных. Единственный раз в жизни провел много времени с Игорем Стрелковым, который тогда был еще не звезда, не какой-то кумир патриотов, а неизвестный мужчина в штатском, который довольно эффектно и красиво вел переговоры с украинскими и командующими, и какими-то среднего звена командирами, объясняя им, что Украины больше нет, поэтому пора сдаваться. То есть буквально таким текстом. Конечно, это все ложь, что та база, которая была, ее силами все осуществлялось. Нет, там были, конечно, привозные военные из материковой России. Но главное впечатление было сами, вот их не назвать украинцами, да, сами крымчане. Ну, такая свадьба малиновки, люди, которые привыкли, что власть меняется постоянно. Я приходил в местное МЧС, украинское еще тогда МЧС, над которым уже висел флаг Крыма. Сине-бело-красный, причем белая полоса средняя, большая. Вот, я спрашивал местного начальника МЧС, ну, такого стандартного украинского прапорщика, да, там, типажно, а где украинский флаг? И он радостно отвечал, вы знаете, он испачкался, мы его в скидку отдали, поэтому, может быть, когда-нибудь вернем, может быть, и нет. То есть вот такое настроение у людей, не было ни порыва героического, который тоже, я думаю, задним числом придуман. Здесь именно ощущение, ну, такого безнапряжного переплывания действительно в родную гавань, потому что, конечно, эти люди больше всегда, наверное, ассоциировали себя с Россией, нежели с Украиной, тем более тогда, когда все это обострилось. Тем не менее, вы считаете, что это аннексия? До референдума еще я дословно писал уже, вернувшись из Крыма и одобряя, радуясь тому, что случилось, писал, что, конечно, это оккупация прямая, потому что, безусловно, и референдум не заслуживает разговора о нем как о референдуме. Мы вообще не знаем, был ли он, считали ли голоса или как бы заранее уже была известна цифра. И сам факт голосования в Верховном Совете Крыма ночью, когда избрали Аксенова премьером, тоже я не уверен, что было вообще заседание. Понятно, технология, там, сказать присоединение, до захвата, прямо скажем, была, ну, довольно грубая, довольно циничная. У вас есть какой-то рецепт решения этого вопроса? Что нам делать теперь? Во-первых, ждать. Ну, на самом деле, любой другой власти на Украине все-таки, потому что я слабо верю, что вся Украина от Ивано-Франковска до Харькова, уже не до Донецка, вся Украина настроена настолько радикально по отношению и к этой проблеме конкретно, и к России. Ждать другой власти, что придет правитель и скажет, да и забирайте. Буквально, буквально. Да. Ну, смотрите, вот вы удивляетесь. Я тоже, конечно, удивляюсь, что такое быть не может, но у нас есть Россия, которая также в свое время себя повела. Да, там, типа, вот наши старинные земли отвалились, ну, что поделаешь, ничего не поделаешь. Более того, про какие года? 91-й год, конечно же. Ну, то есть 17-й тоже, да. Но тоже ведь момент. Есть Сербия, которая, я думаю, рано или поздно смирится с потерей Косово. Косово? Да, конечно же. Вот. И, наверное, когда-нибудь все-таки, хотя тоже я слабый востоковед, но я думаю, что Азербайджан рано или поздно откажется от Карабаха. Вообще, вот постсоветская карта этого пространства евразийского, она беспрецедентна по количеству спорных территорий. И рано или поздно, наверное, вообще надо собрать какую-то глобальную конференцию, чтобы обсудить, так, вот куда деваем Южную Осетию? Признаем ее, как она есть, независимо, отдаем России, возвращаем Грузии, разобрались. Приднестровье, с ним что делать? Давайте его отрежем, вернем, опять передадим России или куда? Или молдаванам? Вот и по всем пунктам, потому что действительно слишком много, ну, так нельзя. Видимо, как-то действительно исчерпала себя прежняя система, когда не было такого, что на карте Европы там 10 непонятных государств и территорий. Поэтому рано или поздно придется разговаривать. А в каком году вы начали об этом задумываться? Первую свастику в школе я нарисовал в 8-м, наверное, классе. Ну, понятно, что это ирония, безусловно, но, по крайней мере, слушайте, у меня мама родилась в Калининграде, у меня бабушка и дедушка переехали там в 40 каком-то году. Вот, я калининградец уже такой устойчивый и вечный, да, и мы были маленьким замкнутым регионом, в который как бы посторонние не ездили, просто потому что им там делать было нечего, да. Вот, а потом наступил 91-й год, и хлынули к нам почему-то, прежде всего, русские из Казахстана, обычные русские, но из Казахстана. и у нас по отношению к ним, и у меня лично была такая лютая ксенофобия. Потому что это люди с другими привычками, другими нравами, другими отношениями. И это, ну, если бы мы были чуть потемпераментнее, я думаю, была бы и резня, и драки на межнациональной почве между русскими и русскими, русскими из Калининграда и русскими из Казахстана. Это, а наверное... вам было что, лень их понять? Изучить. Ну, нет, я считаю, что просто итоге... всякая ксенофобия или всякая ненависть, ну, это стандартное, да, конечно, понимание, конечно, что конечно. От незнания. Я же не горжусь. Не понимаю. Не-не-не, именно что, переехав в Москву, став сам как бы таким вот понаехавшим, да, я лучше понял русских из Казахстана, которые ехали к нам. Но, по крайней мере, отрицать наличие конфликта нельзя, да, и более того, до сих пор я вижу там по соцсетям, когда какие-то калининградцы между собой ругаются, доходят до того, а ты откуда, а вот я местный, а я из Казахстана, а ну понятно, до свидания. Такое до сих пор есть, как бы. Правильно ли я понимаю, что это единственное ваше убеждение, в котором вы последовательны? Не единственное, почему? Ну, как? Что еще? Убивать плохо, жертвовать жизнями других людей ради идеи плохо, а Россия наше отечество. Что это за корабль, кстати, возле которого мы находимся? Легендарный корабль «Белфаст» Второй мировой войны. На самом деле есть рифмующаяся история. Мой корабль военный, на котором я проходил сборы, в Калининградской области, на Балтийском флоте, назывался «Дружный». Вот, и как раз вот я списался, и его отправили на металлолом, но его купил Лужков, чтобы делать музей в Москве. И вот я получил, значит, свой военный билет, поехал в Москву, а там в Химках на водохранилище стоит тот же самый мой корабль. Вот, я подходил к нему по льду, он был пустой, как бы там я фотографировался. Он стоял лет 15, потом ушел Лужков, он стал никому не интересен, не нужен. И вот буквально год назад его распилили на иголки, но каждый раз, проезжая в Шереметьево все эти годы, я наблюдал, что вот тот корабль, где я спал с включенным светом, чтобы крыса тебе не бросилась на лицо, да, вот это он теперь стоит недалеко от Икеи Химкинской и, соответственно, напоминает мне о моей юности. На корабле были крысы? На корабле должны быть крысы, более того, опять же, почему-то всех, кому это рассказываю, веселит слово «накрысники». Это вот такие фанерные кружочки, которые на швартовые канаты ставятся, чтобы крыса с берега не пришла на судно. Крыса, конечно, это такое главное животное любого флота. Вообще, как бы, просто говорят, Кашин закончил мореходку. А мореходка — это дело такое, что вот есть мореходка, среднее мореходное училище, да. Это ПТУ, да? А у меня называлось исторически до 91 года высшее инженерное морское училище. То есть это статуснее. Хотя, по-моему, Советский Союз и Россия, соответственно, следующая за ним, единственная в мире страна, где морских штурманов готовят с высшим образованием. Потому что это, конечно, такая профессия. Стоишь, крутишь руль, да, или там по карте прокладываешь курс. Это обезьяну можно научить, чего же там. Ну, это вы этому учились? Я этому учился, и это умел, вот, но при этом уже в мое время был GPS, вот, и вот оба мои эпизода пересечения Атлантики на паруснике, на Крузенштерне, который из мультика, как многие до сих пор считают. Человек-пароход. Да, это было удивительно в том смысле, что да, ты... Как это называется? Секстан? Я уже забыл. Такая штука, через которую смотришь на звезды. Или протрактор, которым прокладываешь по карте углы, тоже такая железная вещь. Но при этом рядом у тебя экранчик, на котором твои точные координаты указаны, и тебе ничего не нужно делать. И вот это ощущение имитации... Устав моряков же есть, он существует. Есть, конечно. Написан на ваш взгляд, главные правила какие там? Этика моряка мне не давалась. То есть там были какие-то тесты, допустим, вот если пришел проверяющий судовладельца, ты с ним стоишь на мостике, ты капитан, и он говорит, что видел в трюме, что там какая-то дырка, и вот что ты должен делать? И я честно говорил, я побегу, посмотрю дырку. Нет, на самом деле противоречит этике моряка, потому что настоящий капитан должен там крикнуть какому-нибудь матросу, а и матрос сбегает. А я вот до сих пор так не умею, мне это, конечно, вредит. То есть вот из довольно свежих впечатлений, опять же, там, в процессе самокопания, 60 минут, и что-то я там кого-то перебиваю, и... Такой довольно неприятный, одиозный политолог Коротченко мне говорит: «Не перебивайте!» Вот. И у меня включается в голове этот матрос, который слушается. Мне сказали: «Не перебивайте», я дальше до конца передачи молчу. А какие-то мужские правила, которые вот на корабле очень важны? Тоже вот удивительная вещь, чего я не понимаю до сих пор, о чем я задумался сильно позже. Подростки, молодые мужчины такого вот прямо жестко пубертатного возраста, да, 20 человек в маленькой каюте, кубрик это называлось, все там в душ ходят вместе, постоянно, там, не знаю, голые, там, пьянствуют, обнимаются, все. Суммарно мы, наверное, вместе год провели в такой атмосфере, ни разу не было ни одного намека на какие-то гей-отношения. Меня это поразило, поразило уже взрослого и, значит, современного человека, потому что по всей логике что-то должно быть. Но вот не было вообще ничего. Ни на уровне угроз, ни на уровне реальной романтики, ни на уровне ничего. Вот это как бы вот такое табу. А женщин обсуждают? Женщин обсуждали, да, более того, на самом деле тоже вот весь набор каких-то этих баек, да, там из серии «Не говори плавать», да, надо говорить «ходить». Нормальный моряк говорит «плавать», да, ничего страшного. В конце концов, есть капитан дальнего плавания, а не капитан дальнего хождения. Или там «Женщина на корабле – плохая примета», нормальная примета. Были женщины, я, чего ж там тоже, был почти влюблен в одну женщину, сильно старше меня, которая была буфетчицей в матросском буфете, значит, и писал стихи: «Когда-нибудь взрослым я стану, и будет мне 25 лет, но я не забуду Светлану, и я не забуду буфет». Это прекрасно. Вот. А вам было скучно, что ли? Почему вы не продолжили? А это отдельная семейная тема, на самом деле. Мой папа, он после армии закончил Московский энергетический университет и устроился в Калининграде в новом строящемся аэропорту каким-то электрическим начальником. Параллельно закончил второй вуз, киевский инженер гражданской авиации. И, собственно, с двумя дипломами в 33 года он на хорошей должности понял, что какая-то фигня происходит. Ну, в смысле, вот ты инженер, как в песне «Аквариума», за сотню рублей, и больше не получу, и не знаю, чего хочу. Вот. И в 33 года с двумя дипломами и с хорошей должностью ушел буквально в среднюю мореходку как раз. И уже вот на четвертом десятке сделал морскую карьеру. И он мечтал, что вот его извилистый путь в моряки, чтобы я не повторял, а сразу пошел в моряки. Вот. Почему я должен идти именно в моряки, черт его знает. Но, наверное, мечта каждого отца, чтобы ребенок повторял его путь. И я, собственно, не задумываясь, после 9 класса поступил в морской лицей. И, собственно, на таком автопилоте закончил ее, интересуясь только гуманитарными вещами. А вы часто ругаетесь с папой насчет профессии? Я всю жизнь ругаюсь с папой насчет профессии, вернее, он ругается со мной, потому что вот буквально в любой, ну, у меня бывают какие-то скандальные ситуации, в любой ситуации у него главный аргумент: а был бы ты моряком, тебя бы уже филиппинские матросы называли «сэр». Значит, он до сих пор вам не простил. Да, до сих пор. Это главная либо тема наших бесед, либо источник других тем, которые тоже вполне конфликтные. Так бывает. А он читает вас? Он читает меня, он подписан на все платные сервисы, для которых я пишу. И там в большинстве случаев не согласен со мной. Причем тоже довольно забавно. Когда я был условно либералом, папа был государственником. Когда я был условно государственником, папа был либералом и так далее, и так далее. У вас всегда есть оппонент. Да, да, да, да, да. Но я очень люблю. Насколько вам важно отцу что-то доказать в этом плане? Ну, я, наверное, уже смирился, что не докажу, хотя, когда было 90-летие моей бабушки, она была учительницей, мэра воспитала, там, полгорода, там, соседний город, полгорода ее ученики. И, соответственно, было 90-летие, в актовом зале какого-то, собственно, этого института выступал мэр, ее хвалил, и потом я вручал ей какой-то подарок, и чуть ли не сам мэр объявил, что вот там ее внук – успешный московский журналист, и я видел выражение лица моего папы, которому было приятно. Я не понимаю, в связи с чем тогда у вас зародилось, что у вас какая-то миссия возникла, я хочу быть журналистом, чтобы что? Ну, тоже хороший вопрос, не знаю, насколько этично спрашивать, вам сколько лет? Я у вас младше на 4 года. Ну, примерно одного поколения, и вы, наверное, даже можете помнить, как в конце 80-х, наверное, не можете помнить, как в конце 80-х профессия журналиста вдруг стала главной в стране. Конечно. Да. Но сама идея, что я иду, чтобы что? Чтобы прославиться, я не понимаю. Если не я, то кто же? Нет, я иду, конечно же, то есть вот у меня, правда, уже в более позднем возрасте, там в 20 плюс, а не в 15 плюс, была формула «деньги, слава и жить по совести». Именно в такой последовательности? Именно в такой последовательности, но даже в такой последовательности какие-то люди старшего поколения мне объясняли: это невозможно. Это невозможно, особенно, конечно, последнее, потому что либо это, я не знаю, на самом деле, я вот даже сейчас, когда вот у меня какой-то, я думаю, турбулентный период, скользкий, и там меня многие упрекают в какой-то предательстве принципов, я не думаю, что я нарушил последний пункт, нарушая последний пункт. Для нет. себя. Жить по совести, это важно. Для меня действительно важно, чтобы делать то, что во что ты веришь, то, что ты любишь, и то, чего ты хочешь, а не просто так. Тоже, между прочим, там, при всем уважении к людям, которые сейчас за кадром, у меня были попытки тоже на заре как раз онлайн-телевидения что-то делать. Я делал именно за кадровым продюсером передачу, которую вел Захар Прилепин по мотивам моего сборника интервью. Он повторял, ну, собственно, мы с ним ходили по тем же героям, и он брал эти интервью уже для картинки. И я там работал 2 месяца, по-моему, и вот то, что вот мой вклад выражается только в том, что в титрах есть моя фамилия, мне этого не хватало. То есть, как бы, я человек тщеславный, я хочу, чтобы, как бы, чтобы был я, за чужой успех бороться не готов. Но это, опять же, какие-то локальные, а вот объяснение о большой мотивации, а вот давайте я изменю мир там или что-то, ну, даже не буду преувеличивать, нет. Я могу понять, что мальчику надо было доказать папе, что я классный. Я сейчас делаю очень быстрые выводы, но... Папе, одноклассникам, девочкам, да, ну, да. Всем удобным. Ну, да. Он такой приезжает в Москву, всего добивается, уже все, о нем все заговорили. И до сих пор же вас это сидит, что... Вам вот нужно, чтобы вот я загуглил Кашина и увидел, да, что... Да, я себя гуглю. Ну почему у вас, как у, простите, у Майкла Джексона, который уже всего добился, ему надо срочно переделаться в белого человека, и все равно он эту любовь не чувствует вообще? Откуда, почему у вас? Ну, тоже вот я возражу, опять же, как более, так сказать... тонкий знаток своей биографии, все-таки в Калининграде уже был сложившимся известным местным журналистом, очевидно, более известным журналистом в масштабах города, чем я потом в Москве стал в масштабах страны. Наверное, мне чего-то в этом смысле не хватало, да? То есть, ну вот. Ну, я, нет, мы все такие, то, но все равно я не гуглю, блин, себя. Нет, подождите, а вы мне предлагаете как альтернативу, так сказать, полное... удовлетворение собой, да, полное самодовольство, типа, все клево, я молодец, значит, меня все любят, а кто не любит, те дураки, вот я буду отдыхать и расслабляться. Нет, самодовольство от того, что я рассказываю своим зрителям, говорю, своим читателям информацию, которую никто до меня не нарыл и не накопал. Я сейчас им пока, ну, довольство от профессии, да, да, но, не от себя классного. Тоже мне очень нравится слоган, выражение из Лимоновской партии, из их прошлого славного. Заслуги перед партией обнуляются в полночь. В медиа любые заслуги тоже обнуляются в полночь. Вы спрашивали о миссии, сейчас она такая. Продолжать вот ту буквально летопись, чтобы когда люди будут разбирать архивы 2019 года, в них бы нашелся я. Более того, я тоже такой guilty pleasure, да, я люблю пересчитывать свои старые тексты. Сегодня буквально, ну, Facebook дает возможность смотреть, что было в этот день, там, сколько-то лет назад. И сегодня я читал свой текст 24-го, это важно, февраля 2014 года, сможет ли Россия ввести войска в Крым. Я писал, что да, сможет, хотя тогда это было не очевидно. И вот то, что если бы я настроение тех дней и ночей февраля 2014 года не записал на бумажку, там, в компьютер, да, то, может быть, и негде было бы их сегодня взять. То есть буквально. Я действительно хочу, чтобы меня помнили, и просто надеюсь, что вот там для кого-то, хотя бы для немногих людей, мое имя значило что-то, когда оно уже останется строчкой в документах на счетах, как пела певица Монеточка. Да. А это знаменитая лондонская телефонная будка. Тут прям как у нас в комментариях. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. В кроссовках сидит, понимаешь? Вот ебанько. Ой, она поправилась. Вот Лолиту догоняет по весу. Дряхлая рыжая мышь. Мне все время кажется, что ей проплачивают за педерастизацию страны проживания. Вот либо Израиль, либо Америка. Жидов намыло, предки не могут ошибаться. Эту ебанашку надо депортировать на Украину. Она бы прекрасно вписалась в тамошний цирк. Всех геев на Колыму, а ее уборщицы к ним. Вот ты мне только одно скажи. Зачем Ирина все время нюхает свой палец? Вот Лолита умница, а Шихман разочаровала. Не мать. Ирине с ее лодыжками крайне не идут эти кроссы. Мразота. Сага в чистом виде. Если ты умеешь готовить борщ, или ты умеешь готовить любой суп, это 20 минут твоей жизни. Ты можешь говорить по телефону и можешь стругать, разговаривать.